У эфіры Радыё Свабода, у студыі Аляксей Знаткевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Москва настойвае, каб Беларусь прыспешыла прыватызацыю салігорскага Беларускалія. Пра гэта прэм'ер-міністр Расіі Дмітрый Мядзведзеў сказаў 18 ліпеня ў Менску, падсумоўваючы вынікі расійска-беларускіх перамоваў. Днём раней Александр Лукашэнка наведаў Салігорск і заявіў, што прадаваць прадпрыемства за бесцань не збіраецца, а калі адпаведнае рашэнне будзе прынята, то на продаж выставяць толькі пакет акцыяў, а кантроль застанецца ў дзяржавы, расказвае Ігар Карней. У часе паседжання Савету міністраў так званай саюзнай дзяржавы Дмітрый Мядзведзеў паведаміў, што Беларусь і Расія да канца 2012 году збіраюцца рэалізаваць сумесны праект стварэння кампаніі «Саюз Калій». Плануецца, што статутны фонд будзе сфармаваны беларускалеем і расійскім «Уралкалеем» у суадносінах 50 на 50. Такая кааперацыя, па словах Мядзведзева, пакідае магчымасць удзелу расійскага бізнесу ў прыватызацыі Беларускалія. Касаецца праекта, звязанага з Белкалеем, прыярытэты здесь определяюцца исходя национальных приоритетов Беларуси, исходя из коммерческих предпочтений российской стороны. Возможное участие в приватизационных сделках, если на то будет решение белорусского государства и правительства. Я считаю, что нашим белорусским друзьям нам надо принимать соответствующие. Не 17 ліпеня Александр Лукашэнка, адкрываючы новы руднік у Салігорску, назваў Беларускалій перлінай, якая належыць беларускаму народу, і заявіў, што дзяржава не адмовіцца ад кантролю над ім. Лукашэнка прызнаў, што адчуваецца ціск з розных бакоў у справе продажу Беларускалію. Такому ціску, па яго словах, супрацьстаяць складана. Што да ўдзелу ў саюз калій, то Лукашэнка загадаў падначаленым да 1 верасня пралічыць мэтазгоднасць такога супрацоўніцтва. З 1 сентября вазьмі, вокруг этого быць не должно. Давайте будзем разбірацца капітальна в этом отношении. А то мы начинаем, вот, рынок, баламутим, там что-то обрушится, что-то обвалится, и будем все время наступать на одни и те же грабли. Нам нужна полная ясность. Хотят работать отдельно, пусть работают. Калийная белорусская компания должна быть сохранена в любом случае. Калийная компания должна заниматься сегодня не только продажей калийных удобрений, она должна заниматься и смешанными, и сложными удобрениями. Беларускалій – один из найбуйнейших вытворцов угнаенняў, які закрывае больш за 15% усясветнага рынку. Лукашэнка ацаніў салігорскую перліну у 32 мільярды даляраў, заявіўшы, што кожны год кошт павялічваецца на мільярд. Паводле ягоных словаў, цяпер шмат ахвочых набыць увесь камбінат за 8 мільярдаў даляраў, хоць за такія грошы можна прэтэндаваць у лепшым выпадку на 25% акцыю. На Беларускалі ніякіх тлумачэнняў адносна сваіх перспектываў не даюць. Там толькі ўдакладняюць, што ўсе лёсавызначальныя рашэнні прымаюцца не на прадпрыемстве, а значна вышэй. У гэтым звязку фінансавы кансультант Сергей Чалай лічыць, што Расія можа прымусіць Лукашэнку ў гэтым пытанні. Действительно, сейчас так деньги не нужны, как в прошлом году. И поэтому, в общем, эти все заявления о том, что нам это не так нужно, они идут. С другой стороны, соблазн очень велик. Это самый дорогой актив, который у нас есть. Продажа даже его половины позволяет жить 3-4 года даже не в том режиме экономическом, как сейчас, а в том режиме, который у нас был докризисный. Действительно, соблазн очень велик. И я думаю, что если не в этом году, то вот относительно в ближайшее время, скорее всего, доля Беларускалія будет продана. Эксперты кажуць, что у российского боку есть немало инструментов для тиску на белорусские улады. Некаторыя былі агучаны Дмітрыем Мядзведзевым у часе паседжання Саўміну. Найперш недвухсэнсоўна прагучалі пагрозы разабрацца з кантрабандай нафтапрадуктаў з Беларусі пад выглядам растваральнікаў. Па-другое, Расія дае 10-мільярдны крэдыт на будаўніцтва першай беларускай АЭС і за паслугу таксама трэба нечым паступіцца. Нарэшце, на падыходзе чарговыя траншы крэдыту антыкрызіснага фонду Еўразэс, прэтэндаваць на якія ў адсутнасць прыватызацыі будзе складана. Расказваў Ігар Карней. Вы на хвалях Радыё Свабода. Як вы чулі, расійскі прэм'ер Дмітрый Мядзведзеў заклікаў беларускія ўлады прыватызаваць Беларускалі. Ці варта прыслухацца да ягонай парады? На такое пытанне адказалі жыхары Магілёва. Ну, так это же дело времени, сейчас или позже. Я считаю, что вопрос решен. В России все решено, потому что Беларусь все ничье. И со временем это ничье будет чьим-то. Пускай наш остается государственное. Такое частное. Частное — это значит принадлежит лично кому-то. Чтобы не было как в России, что олигархи выкупили всю нефть, весь газ и теперь живут прекрасно, а люди бедствуют. Если уже и отдавать приватизацию, то нужно, во-первых, разумно, а во-вторых, не только в руки восточного соседа. Когда будет много заинтересованных игроков, к тому же Россия сама нуждается сейчас в технологиях западных. По-моему, нет. И так развалим, так и все больше развалим. Ну, Беларуськали, это же наше самое, что ни на есть, прибыль дает. Для чего отдавать кому-то? Что, мы сами не управимся? Управимся. Не знаю, мне так как-то это фиолетово. Не надо. Государственное, пускай государство принадлежит. В принципе, во всем мире частный бизнес большую роль играет. Поэтому приватизация, наверное, нужна, но смотря на каких условиях. Поэтому я, да, за приватизацию, но надо смотреть условия. Чтобы, конечно, все-таки мы имели контрольный пакет, потому что это все-таки наше достояние. Ничего, может быть, и лучше будет. Что-то же изменится все равно. Или что так, что все равно придется задницу Беларуси прикрыть чем-то надо. Все равно пойдет. В таком правительстве. Хорошо, что они об этом думают. Просто куда оно дальше пойдет? Частные руки, либо государственные, опять же. Если они, может быть, извлекут этого выгоду большую, чем было затрачено, так как новые технологии, может, обновляется что-то, а это производство уже не настолько доходно. Я против. Это состояние всей страны, республики, в частные руки отдать. Не знаю, мне кажется, нет, не надо. Государственно должно быть. Может быть, в частных руках оно было бы эффективнее. Кто его знает? Не ведаю, это все вырашается в высшейших школах, не нам это вырашается. Даруйся. Меркаванне людзей на магілёўскіх вуліцах, а вы самі можаце выказацца альбо на нашым сайце свабода.орг, свабода.by, альбо патэлефанаваўшы на аўтаадказнік у Менску 266-39-52. Гэты нумар працуе без перапынку. Медведев подписал с Лукашенко контракт о строительстве атомной электростанции. Но эта станция уже строится. То есть сначала начали строить, а потом подписали контракт. Это уже такое второе преступное нарушение со стороны нашей власти и российской, потому что Лукашенко, первое нарушение, это антинародные решения Лукашенко, это то, что он плевал на мнение народа, на свои обещания и не провел всенародный референдум по поводу строительства атомной электростанции. Звонки на свободу. Ваши отклики на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон у Менску 266-39-52. 266-39-52. Вы на хвалях Радио Свобода. Расійскі фізік-ядзерчык Андрэй Ажароўскі асуджаны на 10 сутак арышту паводле вінавачвання ў дробным хуліганстве. Яго затрымалі і асудзілі ў Менску 18 ліпеня разам з беларускімі прадстаўнікамі антыядзернага руху. Актывісты і колегі планавалі перадаць у амбасаду Расіі адкрыты зварот супраць будаўніцтва астравецкай атамнай электрастанцыі. Затрыманне і зняволенне расійскага грамадзяніна пракаментаваў прэс-сакратар амбасады Расіі ў Беларусі Владзімір Марчукоў. Как только в посольство поступила официальная информация от белорусских властей о том, что гражданин Российской Федерации Андрей Вячеславович Ажаровский задержан, консул посольства выехал в суд, где ему предоставили возможность поприсутствовать на оглашении приговора и вручили копию постановления судебного. После этого консул пообщался с самим господином Ажаровским, поинтересовался, есть ли у него какие-то просьбы, жалобы. Жалоб он не высказывал. А просьба была следующая, чтобы посольство поставило в известность супругу господина Ажаровского. Что и было сделано. Каких-то дополнительных просьб господин Ажаровский не выказывал. Собственно, и все, что можно сказать по этому поводу. Говорю пресс-секретарь амбассады России у Беларуси. А вот что говорить про затримание и арешт экологов, активистка российского экологичного руху «Экологичная сетка» Виктория Громова. Что касается задержания белорусских и российских коллег антиядерщиков, наверное, здесь можно сказать, за выражение собственного мнения давать людям по 5-10 суток, в общем-то, является, мягко сказать, не соответствующим международным нормам и стандартам, о чем руководители Беларуси неоднократно сообщали. Второй момент, что вопросы, связанные с атомной энергетикой, являются наиболее важными, актуальными для граждан страны, потому что они напрямую связаны с их личным здоровьем и, в общем-то, их личным будущим. Поэтому позиция государства в этом вопросе и Беларуси, и России вызывает очень глубокие неприятные эмоции, потому как на очередной раз просто мнение граждан никто не спрашивает. Говорила Виктория Громова, представница экологичного руху России. И более информации про арешт российского эколога и белорусских экологов, а так само про проект побудовы Островецкой атомной электростанции на нашем сайте в интернете свобода.орг, свобода.by. До арештов, затриманняв и інших репрессий мы вернемся не в забаве, а лишь перша про одну из наших дальнейших передач. Паштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Николай Слежевич из Менску. Сапраўдных выборов у нас уже давно нема. Есть добро распрацаванный сценар, на подставе якого кожный раз перед публикой разыгрывается спектакль. Имитация выборов. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры пазней. Вы на хвалях «Радыё Свабода». Кіраўніка праваабарончай установы «Платформа» Андрэя Бандарэнку паставілі на прафілактычны ўлік у Камітэт дзяржаўнай бяспекі. Паводле новага ўказу Александра Лукашэнкі, гэта значыць, што Бандарэнка афіцыйна робіцца невыязным з Беларусі. Сёння Бандарэнку вазілі ў будынак КДБ, і вось што ён расказаў «Свабодзе» пра свой досвід. Мне дали просмотреть информацию с нашего сайта, с платформы. Я увидел наше обращение к ФАЗу по поводу отмены чемпионата мира по хоккею. И еще какая-то информация, но у меня не было возможности до конца ознакомиться. Я просто увидел, что это информация с сайта platforma.rb.com. И сказали, что на основании этого они сделали, что я дискредитирую страну, Республику Беларусь и президента Республики Беларусь. В чем именно там дискредитация, я попытался уточнить. Мне сказали, что со мной здесь никто не собирается вести какую-то полемику. Вот они считают, что я дискредитировал страну, поэтому меня нужно поставить на профилактический учет. Говорил керовник правооборонной установы «Платформа» Андрей Бондаренко. Я еще раз нагадаю, что поводле нового указа Александра Лукашенко, и он стал фактично первым, кому официально заборонить быть невыездным из Беларуси, покольки он стоит на профилактичном улику у КДБ. Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Нагадаю некоторые темы нашей программы. Москва настойвая, как Беларусь приспешила приватизацию Солигорского Беларускалия. Про это заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев, подсумовывающий выники российско-белорусских перамовов. Керовник шведской рекламной фирмы Studio Total Пер Кромвелл звернулся с открытым листом до керовника Беларуси Александра Лукашенко. И он заявил, что готовы приехать в Беларусь и рассказать подробности про так званый десант плюшевых медведиков, коли белорусские улады выпустят арештованных людей, которые, по воле Кромвелла, не имеют до этого никакого дочинения. Керовника правооборонной установы «Платформа» Андрея Бондаренко поставили на профилактичный улик у КДБ. По воле нового указа Лукашенко, это значит, что он официально робится не выездным из Беларуси. На одном из заводов холдингу «Пинскдрэў» рабочая массово выходит из официального профсоюза. Таким чином, яны протестуют супраць низких заробков. Вы на хвалях Радио Свобода. Организатор так званого плюшевого десанту, керовник шведской рекламной фирмы Пер Кромвелл, звернулся с открытым листом до Александра Лукашенко. Подставой стали арешты двух белорусов, которые, по воле автора звороту, никак не дотычны до прилету шведского самолета в Беларусь. Наш корреспондент Олег Грузделович взял у Пера Кромвелла комментар. Швед Пер Кромвелл, дотычный до организации полету над Беларусью легкомоторного самолета 4 липня, пропоновал керовнику Украины Александру Лукашенко, что он еще раз наведает Беларусь и расповеде, как удалось обхитрить супротиповетренную оборону Украины. Такий повторный приезд был бы выратовальной операцией относно Антона Сурапина да інших ваших громадян, які ні в чим не виноватые, заявил Пер Кромвелл у интервью Радио Свобода. Мы сподіваємося, що він каже на зворот, запросить нас, і ми розповідем деталі, хоч я розумію, що це буде ризиковне мероприятие для нас приїхати знову. Ось витримка з листа Пера Кромвеля до Александра Лукашенко. Коли уже тебе никак не обойтись без того, как садить и мучить людей, так чему б не запросить нас? Бо врешті, это ж мы прилетели на самолете, а не некий несчастный хлопец, який на своє несчастье продав нам шоколадку. Мы обещаем приехать и отказать на все твои питания и рассказать все про нашу операцию. Як мы летели, як мы обдурили твою систему поветренной обороны и так далее. Все, что тебе треба зробить, это только пообещать не мучить зроспочи невиноватых людей, які опинулися поблизу. Конец цитаты. Поводле Пера Кромвелла, покуль ён не мае адказу официальных представников Беларуси на свой зворот. Пэр Кромвел сказаў, што паедзе ў Беларусь пад пэўныя гарантыі, а якія менавіта, спытаў я ў суразмоўцы. Я не ведаю. Калі мы атрымаем запрашэнне, мы будзем весці размову з Лукашэнкам, што ён зможа нам прапанаваць, і будзем вырашаць. У любым разе гэта лепш, калі мы прыедзем у Беларусь і будзем распавядаць, чым калі там будуць хабаць невінаватых людзей. Пра журналіста Антона Сурапіна Пэр Кромвел паўтарыў, што даведаўся пра яго толькі пасля звестак пра затрыманне хлопца КДБ. Антона Сурапіна затрымалі 13 ліпеня і дагэтуль правяраюць паводле падазрэнняў у дапамозе групе асобаў у незаконным перасячэнні мяжы. Што да затрыманага КДБ рыэлтара Сергія Башарымова, Пэр Кромвел пра яго згадаў наступнае. Мы арандавалі кватэру праз агенцтва, і, наколькі я ведаю, ён быў тым чалавекам, праз якога мы кантактавалі. Мы коротко сутракаліся з ім, калі былі ў Менску ў траўні. Але падчас апошняга знаходжання ў Менску мы ягонымі паслугамі не карысталіся. Пэр Кромвел мяркуе, што самім затрыманнем Сурапіна і Башарымова улады прызналі, што палёт шведскага самалёта ўсё ж быў. Зараз у іх дзве версіі. Тым, што людзі арыштаваныя, паліцыя прызнае, што мяжа была перасечана незаконна. Другой версіі прытрымліваюцца ваенныя, якія кажуць, што мяжу не перасякалі. У КДБ затрымання Антона Сурапіна, Сергія Башарымова і ўвогуле справу Медзведзікаў не каментуюць. Паводле журналістаў Эрарадыё, Сергій Башарымаў быў затрыманы 7 ліпеня і дагэтуль не вызвалены. Маці рыэлтара, якая пацвердзіла затрыманне, больш на кантакт з журналістамі не ідзе. Маці Антона Сурапіна Алена 19 ліпеня паведаміла свабодзе. Не званіць ні следавацель, ну ніхто, нічого не знаю, што і як. Вот што знала ў начале недзеля, да сих пор больше ніякіх новостей. Алене так і не ўдалося перадаць сыну перадачу, і калі гэтага не зробіць сёння адвакат, жанчыне давядзецца адмыслова прыехаць у пятніцу 20 ліпеня ў Менск са Слуцку. Расказваў наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч, і болей інфармацыі пра прылёт шведскага самалёту, які дагэтуль не прызнаюць беларускія вайскоўцы і таксама беларускае міністэрства абароны, але пры гэтым расследуе беларускі камітэт дзяржаўнай бяспекі на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.org альбо свабода.by. Сёлета ў лютым адбыўся выбух у трохпавярховым 21-кватэрным доме ў вайсковым гарадку Малінаўка ў Лагойскім раёне. Было разбурана 7 кватэр. З-пад абломкаў супрацоўнікі МНС выцягнулі 4 пацярпелых. Афіцыйнай версіяй трагедыі быў аб'яўлены выбух бытавога газу. Трагедыя ў Малінаўцы. Выбух быў, аварыя працягваецца. Падарожжа Віталя Сямашкі ў нашай праграме пазней, а мы вяртаемся да навінаў дня. Узмацніўся ціск на ўсіх палітвязняў. Мікалаю Дзядку пагражае штрафны ізалятар. Кіраўніцтва Івацевіцкай калоніі не дазваляе іншым зняволеным кантактаваць з Аляксандрам Францкевічам. Два тыдні няма звестак ад Арцёма Пракапенкі. Да Мікалая Статкевіча і Змітра Дашкевіча ў пятніцу паедуць адвакаты. З навінамі беларускіх палітычных вязняў Інна Студзінская. Нявеста Змітра Дашкевіча Наста Палажанка сустрэлася з прадстаўнікамі місіі БДІПЧ АБСЕ. На пытанне, ці ёсць у яе спадзяванні, што беларускія ўлады дазволяць місіі сустрэцца з Дашкевічам у Глыбоцкай калоніі, Наста казала так. Все ж гэта будзе залежыць ад сітуацыі, жадання ўладу прадаць дадзены выбарчы працэс і нечым зрабіць яго для сябе карысным. Можна прыгадаць, што ты прынамсі місія, которая зараз у Беларусі, яна ж была і ў 2008 годзе, 2010 годзе. І перад выбарам 2008 года палітвязні былі вызвалены. Ці зараз будуць такія тэндэнцыі, ці не, складана адказаць. Прынамсі, пакуль не бачна некага жадання з пункту гледжання ўлады зрабіць гэтыя выбары больш-менш прымальнымі для сябе, для Поля. Марына Лобава, маці Эдуарда Лобава, які праходзіў па адной справе з Дашкевічам, два тыдні не атрымлівае лістоў ад сына. Знаю, што ў апошняе время на него тоже аказваецца давленне, пачынаюцца прыдзіркі, як сказаў замполіт калоніі адвакату, што если б он падпісаў прашэнне памілавання, то ўжо полгода мог бы быць на свабодзе. Працяглы час няма звестак і ад Арцёма Пракапенкі, кажа ягоная маці спадарыня Віялета. 7-го числа должен был звонить, не позвонил. Письмо пришло, которое он еще посылал до звонка 3 июля. Больше, чем полмесяца шло. Миколай Дзядук амаль два месяца знаходзіцца ў памяшканні камернага тыпу шклоўскай калоніі, у камеры адзіночцы. Спатканне з роднымі і перадачы забароненыя. Лісты ад яго прыходзяць са спазненнем. Адзіная сувязь з Миколаем у родных праз адваката, кажа ягоны бацька Александр Дзядук. очень плохое освещение, практически в камере нет вентиляции. Прогулки раз в сутки полчаса. На работу его тоже не выводят. Его уже привлекают к ответственности за то, что он якобы плохо убирает у себя в камере. В одном месте нашли якобы паутину на потолке высотой 3 метра. Сейчас якобы за плохую уборку его должны поместить в штрафной изолятор, то есть в ШИЗО. Марина Адамович, жонка Миколы Статкевича, який был покараны карцером, так само может доведаться про новины с Могилевской крытой турмы только из листов альбо от адвоката. Он же у лепшем выпадку, понеделок, вышел с карцера, потому, безумовно, никаких листов еще нема. Мы собираемся туда завтра ехать, и они зараз пошли давать ему там 6-8 хвилин. Адвокат зашел у 4, до 4 они его не пускают, обґрунтовывают, что Миколай нібито на праці. Вот у 4 он заходит, и они приводят его без всяких 6. Потом про 5 хвилин начинают кричать, что праця не заканчивается. Александр Францкевич потелефоновал мати у сироду. Спадарыня Татьяна рассказала, что после того, как подполковник Литвинский 2 тыдні тому приезжал до ее сына из Менску, але не уговорил хлопца написать прошение об помиловании, почался тиск не только на Францкевича, але и на інших. Он просил афишировать, что то окружение, с которым он там поддерживает отношения, с которым общается, на них началось давление, на этих людей, чтобы они не общались с Сашей. Ну, это видно, чтобы изолировать его, чтобы он остался один, не общался. Написал в письме, что я не собираюсь подписывать ничего, пока еще держится. Про новины белорусских политичных вязней рассказывала Инна Студинская. Вы на хвалях Радио Свобода. Сегодня апошний день, коли потенциальные кандидаты у депутаты могут подать документы на регистрацию своей инициативной группы на выборах у Палату представников. Зняволенные поводле белорусского выборчего законодавства не имеют права балотоваться на выборах. Тем не менее, прихильники и однодумцы Миколая Статкевича подали документы на регистрацию инициативных групп во все 14 выборчих комиссий Витебщины. Их мета – притягнуть увагу до наявности в Беларуси политичных зняволенных. У регистрации этим инициативным группам отмовляют. За кого у регионах Беларуси будут собирать подписи, высветляли корреспонденты «Свободы» и «Изменьшины», поведомляя Вячеслав Кулик. У округовую комиссию Борисовской городской выборчей округи документы на регистрацию подала инициативная группа редактора незалежной газеты «Борисовские новины» Анатолия Букаса. В интервью «Свободе» сегодня он поведомил. Початок был подачи списков 15-го. Так. А пошний день 19-го. Один из членов, навод не он, а его жонка, сказала, я не буду в этой группе. Я переробил список, новый подал. Было 13, стало 12. Я никого большую группу не формировал. Чому? Это принципово? Принципово. По закону 10 треба человек, а я подал 13. Зараз 12. Я с 95 года завсёды удельничаю в выборчей кампании. Я ведаю, як пройдут выборы. Ніяких у меня нема на конгрета звыш задач. Мне на сегодняшний день треба встретиться с працовными коллективами предприемств. Рассказать, что сегодня отбывается в нашей краине. А дальнейшая перспектива, вы будете сдыматься? Не, я буду идти до конца. До конца. Это неразумно. Я завсёды, например, робил листовки на выдавецкой базе своей газеты. Я в этой справе допомагал и другим кандидатам. Говорил редактор приватного выдания «Борисовские новины» Анатоль Букас. На Городенщине документы на регистрацию инициативных групп подали от партии БНФ 10 потенциальных кандидатов, от партии «Справедливый свет» 6 и от руху «Говори правду» 1 инициативная группа. Передает Михаил Корневич. Кіраўнік гарадзенскай гарадской арганізацыі БНФ Вадзім Сарунчукоў кажа, што яшчэ сёння ў апошні дзень ягоныя калегі падаюць дакументы на рэгістрацыю ініцыятыўных групаў у Лідзе і Наваградку. Ужо падалі дакументы, з яго слоў, але яшчэ не атрымалі пасведчанні 4 ініцыятыўныя групы ў горадні і 4 ад слонімскай партыйнай арганізацыі. Сябра БНФ са Слоніма Іван Шэга кажа, што апошнімі днямі іх здзівіла рашэнне райвыканкама, якое адмяніла забарону на правядзенне пікетаў па збору подпісаў у цэнтру горада. Вядома, са слоў Шэгі, засталося правіла наконт забароны праводзіць пікеты бліжэй як за 50 метраў ад адміністрацыйных будынкаў і на прыпынках. Але згодна з новым рашэннем, усё ж хоць недзе ў цэнтры можна будзе ладзіць пікеты. Я думаю, што паправілі проста мусіць іх. Тады ж інфармацыя пайшла такая ў інтэрнэце, што зверху паправілі, мусіць, сказалі, што неправільна. Я так, ну, это мои, так сказаць, меркавання, дакладна ж я не ведаю. Сябра партыі «Справядлівы свет» Павел Станеўскі азначае, што на дадзеным этапе кампаніі пакуль асаблівых праблемаў не ўзнікала. Ад іхнай партыі ў вобласці рэгіструе 6 6 ініцыятыўных групаў. 4 з іх у горадні, па адной у Лідзі і Слоніме. А вось ад грамадскага руху «Гаварі праўду» ва ўсёй вобласці вылучаецца толькі адзін прэтэндэнт у кандыдаты – Дзмітэр Бандарчук. Такую невысокую актыўнасць у выбарчай кампаніі Бандарчук тлумачыць наступным чынам. Бо вось такая сітуацыя, бо ж ніхто не захацеў. Напэўна так. Расчараванне пэўнае ёсць. Агульныя беларускія прычыны, і магчыма, гэта ў нейкай ступені было і маё рашэнне, што нікога не хацелі цягнуць за вушы. Ось, бо там колькасць не заўсёды гэта якасць. Ось таму і не патрэбная гэтая колькасць. Тым часам назіральнікі ад БХК адзначаюць, што ўжо на пачатку выбарчай кампаніі існуе шмат непразрыстых рэчаў. Праабаронца Раман Юргель асабліва вылучае тое, што першыя паседжанні выбарчых камісій, на якіх абіралі старшыняў, прайшлі ў закрытым рэжыме. Дагэтуль не ва ўсіх камісіях можна атрымаць неабходную інфармацыю. Праабаронца Алі Храмашкевіч з Вялікай Бераставіцы адзначае, што ў выбарчым працэсе практычна нічога не змянілася. Яму наглядальніку зусім адмаўляюць у якой кольвек інфармацыі. Пытаюся, калі наступнае паседжанне камісіі, не скажам, глядзіце в інтэрнэце. Ну скажыце, от я не быў у допуску, якое было тэма паседжання, якія вынікі паседжання, што вы там разабралі, што вырашылі, не скажам. Я не скажу вам, это сакратарка камісіі мне так адказала. Алег Рамашкевіч кажа, што напісаў скаргу ў ЦВК. Старшыня гарадоцкай раённай арганізацыі партыі БНФ на Віцебшчыне Леонід Аўтухоў падаў дакументы на рэгістрацыю ініцыятыўнай групы 18 ліпеня. У 21-го выборчего округа Витебская сельская, это Городоцкий, Шумилинский и Витебский сельский район. Я пошел не тому, что маю какие-то намеры перемахчи. Я хочу донести народу одну речь, что улада антибелорусская. И чем хоче мы ее вырешим питание, тем будет лепить для Беларуси. Это я буду казать на каждом своем пикете, на каждом своей встрече. Сегодня 95% народу зомбировано и ходят как у тумани. Ну, але уже что-то и разумеют, а сказать боятся. Более информации из региона на нашем сайте в интернете свобода.by. У эфира радио «Скорына». Так на хвалях свободы можно представить библиотеку свободы. Книги, надрукованные на подставе радиопередачи. 35 назваў, гісторыя і культура, рэпартажы і доследы, вершы і мемуары. Таленавіта, унікальна, без цэнзуры. 10 гадоў бібліятэкі свабоды. Чытанка на ўсё лета. Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Аляксей Знаткевіч. Нагадаю некаторыя тэмы нашай праграмы. Масква настойвае, каб Беларусь прыспешыла прыватызацыю салігорскага Беларускалія. Пра гэта заявіў прэм'ер-міністр Расіі Дмітрый Мядзведзеў, падсумоўваючы вынікі расейска-беларускіх перамоваў. Кіраўнік шведскай рэкламнай фірмы Studio Total Пэр Кромвел звярнуўся з адкрытым лістом да кіраўніка Беларусі Аляксандра Лукашэнкі. Ён заявіў, што гатовы прыехаць у Беларусь і расказаць падрабязнасці пра гэтак званы дэсант плюшавых мядзведзікаў, калі беларускія ўлады выпусцяць арыштаваных людзей, якія, паводле Кромвела, не маюць да гэтага ніякага дачынення. Кіраўніка праваабарончай установы платформа Андрэя Бандарэнку паставілі на прафілактычны ўлік у КДБ. Паводле новага указу Лукашэнкі, гэта значыць, што ён афіцыйна робіцца невыязным з Беларусі. На адным з заводаў холдынгу «Пінскдрэў» рабочая масава выходзіць з афіцыйнага прафсаюзу, такім чынам яны пратэстуюць супраць нізкіх заробкаў.